Избиение младенца. Евангелие от Матфея, глава 2, стих с 16 по 18. А Ирод ждет не дождется, скоро ли вернутся из Вифлеема волхвы. Придут к нему и расскажут все, что они успели узнать о младенце Иисусе. Много прошло уже времени. Давно бы, кажется, следовало волхвам быть в Иерусалиме, а их нет. Видит Ирод, что волхвы обманули его. Что же он делает? Страшно и подумать о том, что сделал Ирод. Он послал в Вифлеем воинов и повелел им убить там всех мальчиков, которым было меньше 2 лет. Ирод надеялся, что в числе этих детей будет убит и Христос. У злого господина и слуги бывают большей частью злые. У жестокого и бесчеловечного Ирода и солдаты жестокие. Они входят во все дома, ищут во всех углах, не спрятан ли где-нибудь ребенок, и без всякой пощады убивают всякого мальчика, которому не больше 2 лет. Все плачут в Вифлееме, плачут матери, плачут бедные малютки от испуга и боли. Матери защищают детей, прижимают их к своей груди, не желая выпустить из рук. Солдаты отталкивают матерей, хватают малюток за что попало, за ручку, за ножку или за головку, и убивают их на глазах матерей. Одному отрубят голову, другого разрубят пополам, иного возьмут за ноги и ударят головой об угол стены. Везде кровь, везде обезображенные трупы малюток с оторванными руками и ногами. Давно ли матери держали их на руках, ласкали их, прижимали к своей груди и любовались ими? А теперь несчастные рвут на себе волосы, ломают руки, раздирают на себе одежду. Другие в беспамятстве не знают, куда броситься, бегут из города на высокие утесы и там проливают горькие слезы о своих погибших детях. Везде, не только в Вифлееме, но и в окрестностях его, на горах и на полях, рыдание и стон. Добрые дети, вы непременно и сами бы заплакали, если бы увидели, что тогда делалось в Вифлееме. Ведь там убито было 14 тысяч невинных младенцев.